окутанный дымом и огнем. Уже два раза он давал бортовые залпы, сметая все с палубы фрегата и нанося тяжелые потери аркебузерам, собравшимся на палубе. Его пушки разбили бушприт, разрушили полуют и в нескольких местах пробили борта фрегата. Сам же он отделывался пока менее тяжкими повреждениями. Уже находясь в 100 футах друг от друга, одновременно поднятые вдруг гигантской волной, они дали 2 страшных бортовых залпа почти в упор. Эффект был ужасен для обоих. Фок-мачта пиратского корабля, разломившись на высоте Марса, обрушилась на палубу, увлекая в падение и верхушку грот-мачты, при этом страшно накренив корабль. Фрегат же был буквально выбрит лавиной свинца и железа, сделавшись голым, как понтон. Страшные вопли сопровождали эти залпы. Они означали конец обоих кораблей. «Нам ничего не остается, как умереть на палубе вражеского корабля», — сказал Карма. «Здесь кончит черный корсар». Но он ошибался. Еще не все было кончено. Крутым поворотом руля капитан снова поднял свой корабль и, воспользовавшись сильным порывом ветра, бросил его на фрегат, который потерял управление. Среди криков ужаса испанцев и последних выстрелов орудий его голос загремел мощно, как всегда: «Вперед, морские волки, на абордаж!» Волна приподняла его корабль и толкнула на вражеское судно. Нос молниеносного, острый как волнорез, воткнулся в левый борт фрегата и, проделав огромную брешь, застрял в нем. А корсар уже оставил штурвал и кинулся туда со шпагой в руке. «Ко мне, морские волки!» — кричал он. Оставшиеся в живых флибустьеры сбегались к нему со всех сторон, изрыгая проклятия и вопя, как дьяволы. Видя, что фрегат, почти перерезанный надвое бушпритом молниеносного, вот-вот затонет, они беспорядочно обрушились на испанцев, убивая их среди мачт и рей, упавших на палубу. Ревущие волны заливали палубы, шипя и разбиваясь среди снастей и ног сражающихся, среди треска и толчков, которым подвергались оба корабля, но никто не обращал на это внимания. Завязалась отчаянная схватка, бились шпагами, саблями, топорами и пистолетами. Испанцы не сдавались и приготовились дорого продать свою жизнь. В 2 раза более многочисленные, чем корсары, они оказали яростное сопротивление, образовав настоящую стену, ощетинившуюся оружием, о которую разбивались самые отчаянные атаки. Никакие усилия черного корсара не могли преодолеть это препятствие. Его шпага поражала без остановки, но на месте каждого упавшего в тот же миг появлялся другой, и этому, казалось, не будет конца. «Вперед!» — кричали пираты. «Вперед!» Морган во главе 30 или 40 человек решил ударить с другого конца, чтобы прорваться на бак, где должен был находиться герцог, но и с этой стороны сопротивление было таким ожесточенным, что ему пришлось отступить на молниеносный. В этот момент корсарский бриг внезапно оторвался от сцепленного с ним фрегата, и вода с адским шумом ворвалась сквозь огромную пробоину,